Глава 14. Кто-то похлапывал его по щекам, не слишком сильно, но и без особых нежностей, так что Лопатин предпочел очнуться, чтобы лишний раз не получать по физиономии. «Просыпайся, Хуман», — ответил незнакомый, хмурый, светлорожденный. «Мне нужны объяснения, как ты здесь оказался и почему один». «А мне, почему я потерял сознание», — подумал Влад, но решил не пороть горячку. «Заблудился», — объяснил он светлорожденному. «Встретил каких-то гномов, попросил о помощи. Дал им денег, они купили еды. Привели меня сюда. Дальше не помню. А что произошло? И кто вы?» Лицо у светлорожденного по мере объяснений становилось все более озадаченным. «Мы тебя ищем уже несколько часов, причем были уверены, что найдем только тело. Господин Саэлион обратился за помощью слишком поздно, а ты сидишь в каком-то подвале, поедаешь гномью еду и вполне доволен жизнью». «Ну, не то чтобы доволен», – вздохнул Лопатин. «Я довольно сильно продрог, да и ужин мог бы быть более разнообразным. А теперь у меня еще и голова раскалывается». «Тебя должны были убить. Мы узнали, что гномы весь день тебя искали. Уж поверь, не с целью покормить. Эти коротышки сильно не любят помощников светлорожденных. К слову, как получилось, что они не смогли тебя убить? Патрули были на каждом шагу. И кто стал инициатором? Доложи немедленно». «Не знаю», – Влад постарался сделать как можно более невинную физиономию. «Я сначала гулял, думал поискать какой-нибудь рынок. Мне нужно кое-какое оборудование, да и просто не помешало бы обзавестись инструментами и одеждой. Только рынков я не нашел и явно забрел в какие-то трущобы, а как обратно вернуться не знал. Никаких патрулей не встречал. И вообще сомневаюсь, что это именно меня искали. И все-таки, что произошло?» «Поднимайся», – велел светлорожденный. «Когда мы узнали место, где ты предположительно находишься, решили штурмовать помещение. Кто мог знать, что ты здесь один? Мы были уверены, что тебя держат в плену или уже убили. Собирались допросить убийц, чтобы убедиться, и найти тело». Влад послушно встал на ноги. В целом чувствовал себя сносно, разве что голова все еще немного кружилась. Зато почти уже не болела. Собеседник оказался одет в форму, что-то вроде жандармской или полицейской. На Влада он смотрел равнодушно и с легкой брезгливостью. Впрочем, Лопатин уже привык. Светлорожденные ко всем так относились, кроме соплеменников. Возвращение домой получилось не триумфальным. Влад чувствовал себя как какой-нибудь нашкодивший школьник, который сбежал с уроков и попал в неприятности. Так что родителям пришлось вытаскивать его из детской школы милиции. Тем более, привели его действительно представители жандармерии. Оказалось, первый переполох подняла Лилиана. Вечером ей зачем-то понадобился Влад. Она зашла, и взволнованные феечки объяснили, что господин ушел прогуляться ненадолго, но все никак не возвращается. Ну а дальше Влад и сам догадывался, как его нашли. В общем, гордиться было нечем, но душу грел переговорник, который так и болтался во внутреннем кармане. Хоть какой-то контакт с неподконтрольными эльфом-существами. Пускай это просто гопники, все равно это только начало. В голове, наконец, начали появляться наметки плана, как он сможет сбежать. План выходил очень приблизительный, рассчитанный на удачу, но ничего лучше Лопатин пока придумать не мог. В то, что ему удастся покинуть гостеприимных светлорожденных в одиночку, парень не верил. Впрочем, где найти дополнительных помощников, он уже тоже представлял. Но не обошлось без ложки дегтя. Саэлион эту радость от полезной добычи изрядно притушил. «Господин Влад, вы меня изрядно напугали. Кто бы мог подумать, что вы в первый же день в кузне ухитритесь попасть в неприятности. Я вынужден установить ограничения на ваших браслетах. Не поймите меня неправильно, это в ваших же интересах. К тому же господа и стражи настойчиво рекомендовали мне это сделать. Теперь вы, по крайней мере, сразу же поймете, если во время прогулки начнете слишком удаляться от дома. Да, ощущения неприятные, но ориентируясь на них, вы сможете без труда вернуться домой», – сообщил куратор. «А теперь предлагаю, раз уж мы все равно собрались, перейти к обсуждению наших с вами дел». Владу после таких новостей никакие дела обсуждать не хотелось, но делать нечего. В первую очередь Саэлиона интересовало, что за установку необходимо построить. Скрывать тут ничего было невозможно, так что Лопатин честно рассказал. Саэлион был крайне возбужден. Все-таки он действительно был не в курсе. Любопытно, почему господин Эл Ориндир ему не рассказал? Неужели должен был секретность соблюдать? Это фантастика. Если вам в самом деле удалось решить эту проблему, о, я даже представить не могу, насколько это продвинет науку. Вас ждет совершенно блестящее будущее на светлом Таклиане. И уверен, меня вместе с вами. Главное, чтобы все получилось. Расскажите же скорее, какой принцип у вашей установки? Я слышал, что демоны используют какой-то минерал, которого почти нет в наших краях. Однако этого минерала требуется слишком много, отчего их установки чрезмерно велики. Даже если у нас найдется нечто подобное, мы вряд ли будем готовы тратить столько усилий на добычу крох гелиотропа. Гораздо проще получить его более традиционными способами. Ага, знаю я ваши способы, с неприязнью подумал Лопатин. Едва остров удалось спасти. Желание поделиться принципами работы установки за последнее время так и не возникло, как и внятных мыслей о том, как эти принципы скрыть. Влад начал подробно описывать муляж, который он изобретал в полете. Чего-то слишком сильно отличного от реальности изобретать нельзя. Эл и Риндиру наверняка подробно описали, как выглядит устройство. Так что муляж от реальности отличаться не должен. Влад рассказал об удилище, о платформе, которая будет спускаться в глубины бездны. Рассказал, что ему потребуются километры стальной проволоки тонкого сечения. А вот про изоляцию рассказывать не стал. Решил, что без нее тот же генератор можно крутить хоть до опупения. Никакого тока все равно не возникнет. И догадаться, что именно не так, эльфы не смогут, учитывая, что наука об электромагнетизме в бездне не развита. Опасно, конечно, но слишком сильно рисковать и выдумывать что-то совсем не похожее Лопатин боялся. Хрупкое доверие можно разрушить в один момент, и больше шансов не будет, их и так мало. Саэлиона объяснения не слишком удовлетворили. Он все пытался допытаться до принципа, который лежит в основе машины. Как именно она приманивает гелиотроп? Влад пытался выдумывать, говорил что-то про концентрацию усилий, передачу мускульной силы. Пытался вспомнить какие-то теории об эфире, но все это выглядело настолько неубедительно, что самому было неловко. В конце концов куратор весело расхохотался и махнул рукой. «Ох, господин Влад, вот теперь я понимаю, что у вас на родине ровно те же проблемы, что и в наших краях. Удивительно, как столь разные, не похожие друг на друга народы в некоторых аспектах идут одним и тем же путем. Вы опасаетесь, что я присвою себе вашу славу и достижения, так ведь?» Я очень хорошо понимаю ваши опасения и понимаю также, что никак не смогу развеять ваших сомнений. Что ж, ваша воля. Надеюсь только, это не помешает работе. Эл Ориндир очень настаивал на том, чтобы все проходило без задержек и как можно быстрее. Однако, раз уж вы не хотите делиться принципами, мне потребуется знать, что именно вам нужно для работы. Все-таки я ваш куратор, и это именно я должен организовать исследование. «Поймите меня правильно, господин Саэлион», – с облегчением начал оправдываться Лопатин. «Приятно, что собеседник сам придумал удобоваримое объяснение. Это ведь не у вас на руках ограничивающие браслеты. Если я провалюсь, если моя роль затеряется, мне никогда не светит получить от господина Эл-Ориндира обещанную свободу, богатство и признание. Для меня это будет очень печально». «О, ничего страшного», – отмахнулся эльф. Я не в обиде, хотя я не понимаю, чем вам так не нравятся эти браслеты. Они совершенно не мешают, никто из младших обычно не жалуется. Наоборот, для многих подобные предметы являются знаками отличия, которые они вожделеют заполучить. Ну да, если альтернатива – голодное существование, будешь тут мечтать заполучить кандалы, раздраженно подумал Лопатин и принялся объяснять, что ему необходимо. Сильно наглеть не стал, в первую очередь потребовал места для исследований и конструирования. Что-то вроде небольшого цеха, недалеко от края острова, куда в дальнейшем можно будет посадить небольшой корабль. «Мы ведь собираемся как можно быстрее приступить к добыче», – объяснил Лопатин. «Добыча происходит на корабле, причем нужно довольно далеко отойти от ближайшей крупной тверди. К тому времени, как будет готова установка, нужно будет найти подходящее судно. Оно не должно быть большим и желательно обслуживаться небольшой командой. Вы ведь понимаете, что чем меньшему количеству разумных известен способ добычи, тем лучше». «Резонно», – ответил Саэлион. «Корабль я вам достану. Полагаю, вам ведь не нужен скоростной клипер. Здесь неподалеку, прямо на кузнице, есть отличная верфь, на которой строят малые корабли самого разного предназначения. Конечно, клипер не нужен. Влад вообще-то не отказался бы от клипера, но прекрасно понимал, что обосновать необходимость такого корабля не сможет. Но нам потребуется защитить его от воздействия холода. Для добычи гелиотропа придется спускаться очень низко. Гномьи корабли прекрасно защищены от морозов, поскольку материк находится довольно низко. Здесь отрицательные температуры не редкость. Влад только ухмыльнулся. Саэлион не представляет, насколько холодно там, куда придется спускаться. И это хорошо, можно будет немного затянуть работы, если что-то пойдет не так. Пока же, помимо корабля, он договорился о нескольких помощниках, которых еще предстояло выбрать. Кроме того, Влад потребовал несколько верстаков, набор инструментов. К самому главному переходить пока побоялся. И еще, нам понадобится хорошая печь с очень высокой температурой. Для плавки и сваривания металлов потребуется несколько мощных горелок. Не этого боялся. В горелках ничего подозрительного нет. Они нужны на любом производстве. Какой от них толк, если нет самого главного – умельца, который заговорит металл? А вот перед тем, как высказать последнюю просьбу, Влад даже паузу сделал. Все никак не мог набраться смелости. «А еще мне потребуются жертвы», – сказал Лопатин и, видя изумленно поднятые брови светлорожденного, зачастил. На последнем этапе, когда все уже будет готово, дело в том, что в крови разумных присутствуют определенные вещества. Нам нужно будет закалить изделия в растворе с совершенно определенными свойствами. Причем сделать это нужно будет непосредственно перед началом добычи. Я знаю, что этот раствор можно имитировать искусственно. На Земле уже давно отказались от столь примитивного способа. Но здесь я такой раствор сотворить не смогу. Придется обходиться кустарными методами, какими пользовались в древности. Саэлион несколько секунд рассматривал Влада, и тот с удивлением увидел во взгляде уважение. «Пожалуй, Влад, вам в любом случае не удалось бы прижиться в империи, а вот у нас вы добьетесь больших успехов. Иногда нужно понимать, что движение вперед важнее устаревших моральных норм. Насчет жертв не беспокойтесь, любые на ваш выбор. Вы, возможно, не в курсе, но здесь в кузнице есть достаточно каторжников. А если их не хватит, мы с вами наведаемся в колодец. Тамошних обитателей никто не станет считать». «Прекрасно», – просиял Лопатин. «Надеюсь, у меня будет возможность выбрать подходящих. Нужны только самые здоровые. Впрочем, это подождет. Полагаю, у меня будут еще просьбы, но для начала нужно посмотреть, что у нас есть». «Вот так. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить», – рассуждал Лопатин. «И как охотно он купился. А каторжные мне понадобятся. Надеюсь, те ребята с лайнера еще живы, особенно гном». Куратор отправился выполнять пожелания Влада, и до самого вечера парень оказался свободен. Однако рассказывать сказки феечкам, как они просили, не стал. Вместо этого вытащил их все же на прогулку. Очень хотелось проверить те неудобства, которые он должен испытывать, если окажется слишком далеко от дома. Феечек прихватил просто на всякий случай, отправить их за помощью, если какая-нибудь неприятность случится. Но они не понадобились. Боль нарастала слишком медленно, так что, как и обещал куратор, всегда можно было спастись. Стоило удалиться от дома километра на полтора, и браслеты стали сжиматься. Сначала это можно было терпеть, но постепенно эльфийское кружево все сильнее обхватывало предплечье. В конце концов Лопатин просто испугался, что начнется некроз тканей, и вернулся назад. Метод контроля, конечно, надежный. Только все равно это полная ерунда по сравнению с блокировкой способностей. «Если б не это, с остальным можно было бы справиться», – подытожил Лопатин. И эксперимент прекратил. И занялся прочими делами. Гопники оказались на связи. Это Влад выяснил, когда проверял длину поводка. Гун общался не слишком охотно, но Лопатин надеялся, что в будущем ему удастся гномов замотивировать. А пока он с помощью феечек поменял немного денег на гноми злотые. Обошлись без приключений. Стера просто зашла в банк, где спокойно разменяла пару зеленых десяток на кучу местных купюр. И не нужно было рисковать со всякими мутными топорами. «Господин Влад, вы ведь не просто так все это делаете?» – осторожно спросила Фериэль, когда они возвращались назад. «Вы же всегда можете попросить господина Саэлиона, и он вам купит все, что скажете. А значит, вы не хотите, чтобы он знал о том, что вы что-то такое делаете?» «Ну да», – кивнул Влад настороженно. «А что?» «Мы никому не скажем», – дружно ответили крылатые. «Мы с вами хотим остаться. Только вы будьте осторожнее, а то нас всех накажут». Следующим утром Саэлион с гордостью показывал Владу помещение. Целый цех какого-то завода. спешно освобожденный от сотрудников. Причем очень спешно. Судя по беспорядку в цеху, лишних работников просто вышвыривали из здания. Когда подходили к зданию, Лопатин даже видел, как охрана разворачивала очередную смену. Видимо, даже им не сообщили о том, что здание теперь занято. «Ремонтно-механический цех», — объяснял светлорожденный. «Как видите, здесь есть станки на любой вкус. Если чего-то не хватает, только скажите. Мастера здесь самые опытные, должны сработать идеально. Должен сказать, я горжусь оперативностью, с которой смог все организовать. Особенно учитывая, что это не мой завод. Хотя документы, полученные от господина Элла Рендира, открывают многие двери. Это все равно было непросто. Не все рады чужому успеху, даже среди светлорожденных. Сегодня в течение дня сюда доставят горн, так что все ваши пожелания будут выполнены. Теперь жду от вас необходимый набор материалов и деталей». Влад перечислил необходимое – листы металла, катушки и прочее. План побега в голове окончательно сложился. Шанс сбежать будет только один. Как только светлорожденные поймут, что он водит их за нос, все хорошее отношение исчезнет, как и относительная свобода. Значит, все должно получиться с первого раза. «Только для этого мне должно повезти, и очень сильно повезти. Тот гном, с которым мы ехали на лайнере, должен быть еще жив, и я должен суметь его выбрать в жертву. Гопники, Брук и Глум, должны делать то, что я прошу, и не обмануть. И еще куча более мелких совпадений. Обычно такие планы рушатся еще в самом начале, но ничего лучше придумать я не могу. Поэтому работаем с тем, что есть». В качестве помощников Саэлион привел в цех 5 гномов-мастеровых. Теперь они выстроились в ряд, а Влад ходил мимо них, как какой-нибудь генерал перед строем солдат, и гадал, есть ли среди них те, кто не стучится Элеону. Выяснять это парень не собирался. Большого энтузиазма от предстоящих свершений на лицах бородатых не было. Наоборот, на Влада смотрели настороженно, с недоверием. У Лопатина язык чесался спросить, отчего уважаемые мастера так недовольны. Но он решил не пороть горячку, все равно в присутствии Саэлиона не расскажет. На того косились еще более опасливо. «Уважаемые мастера, нам пора приступать к работе». Влад подошел к доске и принялся рисовать мелом. «Нам потребуется отдельная платформа, которая будет отпускаться в глубины бездны. На платформе будет установлена емкость с железной рудой. От емкости с рудой вверх на корабль будет тянуться железный провод. Основная часть установки будет находиться на корабле. Соответственно, нам нужно получить около километра железной проволоки как можно более тонкого сечения. Пока все ясно?» «Ничего не ясно, господин инженер», – подумав, ответил один из гномов. «Каковы размеры платформы? Какова форма платформы? Из чего она будет изготовлена? Каково сечение проволоки?» Вопросы сыпались один за другим, в целом вполне резонные, вот только у Лопатина возникли подозрения, что мастера и не собираются ничего делать. Такой вот вариант итальянской забастовки. Бородатые совершенно очевидно собираются делать только то, что им говорят. Инициативы проявлять не собираются. Нужна деталь, пожалуйста. Только сделает ее мастер только после того, как ему предоставят детальный чертеж со всеми размерами и допусками, с указанием конкретной марки стали, шага резьбы и куча других подробностей, на которые Влад обычно и внимания-то не обращал. И очень хочется выяснить, это они в принципе так работают, или им что-то не нравится, и они так пытаются саботировать. Нет, принципиально я очень даже не против саботажа, но хотелось бы знать, у них-то какие причины.